«Придется нам подождать», — сказала Марина, забравшись в фургон и устраиваясь в кресло. «Туда губернатор приехал со свитой. Какие-то у них там важные переговоры с потенциальными инвесторами». «И сколько это продлится?» — поинтересовался Виктор. «Они только что туда проехали, минут 10-15 назад. Ну сколько обычно длятся переговоры?» «Может быть, час, может быть, два, не знаю», — Марина пожала плечами. «Черт возьми!» — в сердцах выругался Колосов. «Все, что не делается, все к лучшему», — философски заметил Андрей. «Хороши бы мы были, если бы приехали сюда на полчаса раньше». «А я вот что думаю», — задумчиво проронил Анатолий Львович. «Странно все это». «Ну, я понимаю, зачем в прежние времена первое лицо области посещало какой-нибудь колхоз. Но зачем нынешнему губернатору ехать к китайскому помещику в его частное китайское хозяйство, да еще встречаться на его территории с какими-то инвесторами? Не понимаю. У него в городе места, что ли, нет для проведения переговоров? А что тут непонятно?» – удивилась Вика. «Просто к местному китайцу приехали его соотечественники. Вот губернатор к ним и пожаловал, небось что-нибудь продать им хочет». «Да», — только и сумел выдавить из себя Свирский. «Я потрясен гибкостью мышления нашей молодежи. Признаться, мне подобное в голову не приходило». «Давай, Петрович», — прервал дискуссию майор, — «ищи подходящее место для стоянки. Но так, чтобы нам перекресток было видно. Будем ждать, пока это совещание разъедется». Расположились на обочине, за изгибом дороги, так, чтобы транзит не мозолил глаза гаишникам, и в то же время можно было наблюдать за перекрестком. Как только форт припарковался, Михаил первым выбрался из фургона, забрался на небольшой пригорок и, развернув спутниковую антенну, включил ноутбук. Все остальные последовали за ним, только Андрей остался рядом с машиной наблюдать за перекрестком. Удобно устроившись в теньке на травке, вытянувшись во всю свою почти двухметровую длину, он изредка бросал взгляды в сторону перекрестка, наблюдая за гаишниками, перегородившими дорогу. Убаюканный теплым ветерком и шелестом листвы, Андрей не заметил, как заснул. Разбудил его звук хлопнувшей двери. Он сразу автоматически вскочил на ноги и увидел перед собой улыбающегося Свирского. «Что, уже уехали?» — спросонок испуганно спросил майор. «Нет-нет, что вы, спите спокойно, я присмотрю за перекрестком». «Вот стыдобата, это же надо, заснул». Майор сокрушенно покрутил головой. «Совсем от службы отвык. Расслабился. Я долго спал?» «Часа полтора», — Анатолий Львович снова улыбнулся. «Ну что, какие там новости?» «Шатунов звонил». «Вы не знаете Шатунова?» — спросил профессор, увидев, что Андрей безразлично пожал плечами. «Шатунов — это бизнесмен, которому мы должны отвезти вакцину. А касательно глобальных новостей, Первый канал пропал, другие телестанции репортажи из Москвы не ведут, в основном всякого рода рассуждения, предположения о том, что сулит приход коммунистов к власти, да что будет, да как, и тому подобное. Предположение на тему, почему исчезла связь с Москвой. Кто-то даже уверяет, что эта власть заблокировала прохождение теле- и радиоволн, а также отрубила все телефонные кабели. Чушь, наверное. Но уверяют, что такие технологии принципиально существуют. Короче говоря, Михаил обшарил весь интернет, весь телео- и радиоэфир. Ничего нового, кроме так называемой аналитики, нет. Может, оно и к лучшему. Ситуация успокоится, и все войдет в нормальное русло? С надеждой спросил Свирский. Может быть, я тоже на это надеюсь, согласно кивнул майор. Главное сейчас побыстрее запустить вакцину в массовое производство. Скажите, а давно вы из армии уволились? Неожиданно сменил тему разговора Анатолий Львович. 2 года, поморщившись, ответил Андрей. «Почему вы так наморщились, Андрей Сергеевич? Вы не любите армию? Поэтому вы так рано уволились, да?» Майор нехотя принялся отвечать, растягивая каждое слово. «Да нет. Армию я люблю, теоретически. Но вот то, что сейчас, это не армия, это банда какая-то. Можно еще сказать так, сообщество или структура. Сообщество, которое в принципе не может выполнить свою главную задачу – защитить страну. Вот это сообщество как-то крутится, решает свои собственные проблемы теми способами, которые ему доступны. Кто-то внутри этого сообщества очень даже неплохо устраивается, а остальные — помойка, одним словом. «Понимаю», — Анатолий Львович сочувственно покачал головой. «Вы из принципиальных соображений уволились, да?» «В конце концов, принципы можно было бы и спрятать подальше. и попытаться дослужиться до более-менее приличной пенсии, — ответил Веретенников. Но мне это не грозило. Своего потолка я уже достиг. Выше меня бы уже не пустили. — Почему? — удивился Свирский. — Ведь вы еще так молоды, а уже майор. Андрей усмехнулся. — Я вам лучше армейский анекдот расскажу. Приходит к генералу сын и спрашивает. — Папа, скажи, я буду генералом? — Обязательно, сынок, — отвечает тот. — А маршалом? «Нет, маршалом не будешь». «Почему?» «А потому что у маршала свой сын есть». «Понятно?» «А я кто?» «Да никто. Крестьянский сын». «А вокруг полно чьих-то сыночков. Всех их наверх тянут. А как какая-нибудь помойная дыра образовалась, так меня обязательно туда засунут. Как в Чечню ехать, так я. А как квартиру получать, так фиг». «Да». А тут у меня на горизонте этот дом, в котором я сейчас живу, нарисовался. Вот я и уволился. «Да-да, конечно», — задумчиво сказал Свирский. «Дедовщина в действии». «Ну, при чем здесь дедовщина, профессор? То, что вы называете дедовщиной, существовало во все времена, в любом обществе и в любых его институтах. Вот вам пример. Приходит к вам аспирант обсудить какой-то вопрос, а вы ему раз подсовываете автореферат, который вы полчаса назад получили от заведующего кафедрой вместе с просьбой написать рецензию, или как она там называется. И говорите: «Милейший Иван Иванович, подготовьте, пожалуйста, к завтраму рецензию вот на этот автореферат, ибо я бесконечно занят». А он вам: «Конечно, конечно, глубокоуважаемый Анатолий Львович, какие могут быть сомнения? Сделаю все в лучшем виде». «Ну?» — майор хитро улыбнулся. «Это что, как не дедовщина в чистом виде? Бывали у вас подобные случаи?» «Пожалуй, вы правы», — смущенно улыбаясь, согласился Свирский. «Наверное, это тоже дедовщина». «Вот», — торжествующий Андрей поднял вверх указательный палец. «Значит, дело не в явлении, а в людях. Вы же со своим аспирантом не бьете друг другу морды, не кроете друг друга матом, не стараетесь топтать в грязь или размазать по стенке. Вы нормальные, порядочные, воспитанные люди. Поэтому и отношения у вас приличные. И даже если в вашей среде заведется кто-нибудь ненормальный и неприличный, то сама среда отторгнет его. Он не сможет в ней жить, задохнется, как рыба, выброшенная на берег». «Ну, подлости, подсиживания и интриг и в нашей среде хватает», — постарался урезонить Андрея профессор. «Так не об интригах же речь, Анатолий Львович. Ведь, употребив термин «дедовщина», вы имели в виду унижение человеческого достоинства, издевательство, избиение, убийство, наконец. Правильно?» «Правильно», — согласился Свирский. «И почему же в нашей армии такие дикие нравы, вы знаете?» «Конечно», — спокойно ответил Веретенников. «Офицеры не хотят работать. Да и не могут они по-другому себя вести. Такова традиция». «И что же? С этим ничего нельзя поделать?» — ужаснулся Анатолий Львович. «Ну почему же? Можно, но для этого нужны новые люди, новая традиция». «А раз новая традиция, значит, новое государство». Андрей поскреб пятерней затылок с таким видом, как будто он сам удивился собственным словам. «Эк, куда я замахнулся!» «Да бог с ним, с государством! Новых людей откуда будете брать?» «Нет, не бог с ним. Понимаете? Наше офицерство и генералитет — закрытая каста. А в кастовой системе закон естественного отбора не действует. Побеждает не лучший, а свой. А государство само построено по принципу касты. Так что разбирать себя собственными руками оно по определению не может». «Ну, хорошо, хорошо», — заторопился Свирский. «Предположим, чисто теоретически, с государством вопрос как-то решился. Где новых людей для армии брать будете?» «Как где?» — майор округлил глаза, высоко подняв мохнатые белобрысые брови. «В университетах?» «Ну вот, всегда так. Что еще могут выдумать военные, кроме как студентам лбы забрить?» Свирский негодующе всплеснул руками. «Нет-нет, вы меня не так поняли. Все несколько сложнее и в то же время проще. Вот, например, парень хочет стать офицером. Но для этого ему сначала надо поступить в университет. Только сдав вступительные экзамены, он идет в военкомат и подписывает контракт. А государство должно обеспечить этому парню возможность учиться бесплатно. Хотя почему только парню, и девчонки тоже? Я вообще считаю, что женщин надо активнее привлекать в армию, на любые должности, от рядового до маршала. Хуже от этого наша армия уж точно не станет». «Хм-м-м», — скептически хмыкнул Анатолий Львович. «Женщина-офицер?» «Признаться, странно слышать подобные вещи от профессионального военного. По крайней мере, в моей голове такое как-то не укладывается». «А что?» — вдохновенно продолжал майор. «В армии полно работы, которые могли бы делать женщины. Ведь женщины в целом честнее, порядочнее, добросовестнее и аккуратнее мужчин. К тому же они, как правило, не пьющие. Так что где-нибудь перед экраном радара или дисплеем компьютера предпочтительнее иметь женщину. А тыловые, а финансовые службы, а прокуратура, суды. В военкоматах мужикам вообще делать нечего. А складское хозяйство, которое оккупировали так называемые прапорщики. Это же надо придумать такое, — Андрей сокрушенно покрутил головой. — Прапорщик. В царской армии прапорщик — это молодой восторженный юноша, только что получивший первый офицерский чин. А у нас прапорщик — это толстый, краснорожий ловчила, заведующий каким-нибудь складом. Да. О женщинах. В принципе, они могут делать в армии любую работу, кроме той, которая требует грубой физической силы. Хотя, несколько лет назад я видел фильм об израильской армии. Так там молоденькие девчонки служат в танковых войсках наравне с мужиками. И тяжелые траки таскают, и кувалдами машут. «Ну, знаете, это уж излишество», — возмутился Сверский. «Ну да», — согласился майор. «Что нам Израиль? Что, у нас своих примеров мало? А ночные ведьмы Марины Росковой, которые наводили ужас на немцев? А Марина Попович, Ас из Асов, а? Нет, нельзя перекрывать женщинам дорогу в армию. Ведь что ни говори, нормальная армия в нормальной стране — это чертовски привлекательная штука. Тут тебе и стабильное высокое жалование, и полная социальная защищенность во время службы, и высокая пенсия после увольнения. А для таких, как я, жители Медвежьих углов, армия — это чуть ли не единственный шанс вырваться в большой мир». «Давайте все же мы вернемся к нашим абитуриентам», — предложил Свирский. «Как вы намерены с ними в дальнейшем поступать?» «Суть вопроса в том, что человек, желающий стать офицером, должен сначала получить университетское образование, причем бесплатно». «Как, по-вашему, возможно такое?» — спросил майор. «Ну, почему же нет?» «Конечно, возможно. Просто государство должно заставить вузы выделить определенный процент бесплатных мест для таких студентов. Например, 20 или 30. Технически это несложно. Хочешь получить государственную лицензию? Будь добр, выполни это условие. Таким образом, мы начнем формирование нового офицерского корпуса для новой армии, в которой будут служить офицеры с настоящим университетским образованием. Это будет качественный новый уровень.